кем бы Ондрина ни были. Может, они одевались в костюмы насекомых и волочились по ночным улицам маленькими перешептывающимися группками. Кто знает, что у них принято тут, в Оксфорде? В следующую пару дней мы кое-что узнали о том, что было принято в Оксфорде, по крайней мере, во дворе таверны «Золотой крест». Это не очень сильно отличалось от того, что было принято в стоячих местах и галереях театра «Глобус». Здешние горожане разевали рты, аплодировали, свистели и плакали точно так же, как лондонцы, и примерно в тех же местах действий. После единственной утренней репетиции, первой пьесы, которую мы представили публике, стал мир занемог покойного Ричарда Милфорда. Привлекавшие зимой толпы жителей столицы, пьеса и здесь тоже прошла хорошо. И мне это был приятный выбор. Я играл мстителя Виндича. Поначалу, когда я впервые прочел ее по настоянию Ричарда, я почитал ее довольно нелепой трагедией. Но Шекспир несколько очеловечил действия персонажей, сохранив при этом те куски, что обычно нравятся публике, включая инцест, отсечение членов. А когда вы понимаете, что, как бы она ни выглядела на бумаге, пьеса действительно смотрится на сцене, не говоря уж о том, что в ней и правда есть много хороших стихов, поразительно, как притупляются ваши критические способности. На следующий день мы ставили относительно новое произведение Вильяма Хордла, застенчивого сочинителя с большой и непрестанно увеличивающейся семьей. Для слуг лорд Камергера он методично перебрал весь лексикон любви. Его пьесу «Любовь злам» поставили летом 1601 года, а «Утехи любви» появились годом позже. Мы играли «Потерянную любовь», самую веселую из трех, несмотря на название. Вне всякого сомнения уж работал над «Любовью возвращенной». Его творческая плодовитость должна была уж превысить скорость, с которой его жена производила на свет детей, и поэтому, снабжая слуг лорд Камергера легкой любовной пищей, он предлагал более содержательный материал слугам лорд-адмирала. Пьесы, чьи кульминации приходились на боевые сражения и самоубийства генералов. В «Потерянной любви» я играл простака, в отличие от грозного мстителя из занемогшего мира. «Потерянная любовь» также хорошо принимала с оксфордцами. На самом деле нас принимали настолько хорошо, что мы решили, если в Лондоне дела пойдут совсем плохо, то есть, например, если весь город пойдет жертвой чумы или глобус сгорит, мы могли бы обосноваться в Оксфорде. Впрочем, это хорошо выглядело только на словах, потому что город был гораздо меньше Лондона и не смог позволить себе труп такого размера, как слуги лорд Камергера, даже в нашем нынешнем усеченном составе. Кроме того, однажды, устроившись в столице, какой человек в здравом уме мог бы серьезно думать о том, чтобы уехать оттуда? И тем не менее, двое или трое из нас начали устанавливать связи и сходиться с городскими жителями, точнее, с городскими женщинами. Мне пришло в голову сделать то же самое, если представится случай. Но я вспомнил о Люси Милфорд, и потому что она заслуживает как минимум недели две верности. О, благородный Райвилл! Играть в «Золотом кресте» приходилось в более суровых условиях, чем в «Глобусе». Но мы не жаловались. Дайте нам костюмы, немного самой простой бутафории, кинжал или корону, например. Дайте нам текст, а самое главное, дайте нам зрителей. Ну и мы сыграем что угодно. В конце концов, благодаря всей этой деятельности, я забыл о своей страшной встрече с людьми в капюшонах. Однако больше не бродил по закоулкам вечерами и держался главных улиц. На десерт публике обещали Ромео и Джульетту. Но позже, так мы хотели, чтобы распространился слух о том, что труппа в городе. К тому же должны, конечно, были представить эту трагическую историю любви в более частной обстановке, о чем я расскажу чуть погодя. Из Лондона больше не приходило тревожных вестей о ее величестве чуме. На самом деле, многие из тех, кто был женат, уже получили письма. Почтовым лошадям было легко нас опередить в нашем неспешном продвижении к Оксфорду. И содержание было достаточно ободряющим, хотя впоследствии это казалось неверным. Я с радостью получил бы письмо от Люси Милфорд, но она решила не писать.